Глава 45. Росрест. Трактир оказался довольно простым двухэтажным домом на небольшой центральной площади. На первом, как водится, кормили, а на втором снимали комнатушки те немногие путники и торговцы, что забредали в некроманские земли. Прямой портал вел только в сам замок, а значит, пройти через него могли только заранее одобренные персоны, что не слишком способствовало свободной торговле. Я, честно сказать, ожидала увидеть пустой зал с засиженными мухами столами, но приятно удивилась. Внутри было светло, чисто, пахло свежим хлебом и жареным мясом. В разных концах зала, за столами, сколоченными из толстых досок, сидело несколько компаний, в которых легко угадывались торговцы, местные работники и какие-то залетные путешественники. Было ужасно интересно, как все эти люди отреагируют на Нолана. В ужасе подпрыгнут, забьются в дальний угол, постараются слиться со стеной. Оказалось, ни то, ни другое, ни третье. Стоило нам войти, как разговоры мгновенно стихли. Все встали, не очень синхронно, но очень поспешно, и низко поклонились. «Доброго дня этому дому», — произнес Нолан каким-то особенным спокойным и уверенным тоном. Люди распрямились и принялись рассаживаться обратно, изо всех сил стараясь не коситься на наследника Хайродов. Мы же сели у окна, что выходило на ту самую небольшую деревенскую площадь, и я с большим интересом принялась рассматривать и местную публику, и то, что творится на улице. «Рад видеть вас в добром здравии, господин», — поздоровался подошедший к нам мужчина. Абсолютно седой, со старым шрамом на щеке, он выглядел неуместно в поварском фартуке и белоснежными кляксами муки на серой рубахе. Воин, сменивший меч на кухонный тесак. «Спасибо, Хорум», — кивнул некромант. «Как твои дела? Все ли хорошо? Никто не обижает?» «Грех жаловаться, господин», — усмехнулся трактирщик. «Тогда угости нас обедом», — улыбнулся Нолан. «Меня и мою невесту». Выражение лица трактирщика сложно было описать. Он был одновременно и рад, и удивлен, и ужасно хотел выслужиться. Задав пару уточняющих вопросов по напиткам, мужчина удалился, оставив нас ожидать заказ, а меня мучиться от любопытства. «Здесь нет меню», — пояснил Нолан, когда трактирщик удалился. «Хорум готовит, исходя из того, какое мясо удается раздобыть. Выбрать можно лишь выпивку и хлеб. Но готовит он всегда вкусное и кухню содержит в исключительной чистоте». «Похоже, подданные тебя любят», — заметила я. «В земли Хайрат приходят по-настоящему отчаявшиеся люди», — усмехнулся Нолан. «Хорум жил на южных территориях, там иногда случаются набеги соседних стран. В одной из таких он потерял всю семью и получил отметину на лице, как вечное напоминание, что не смог их защитить. Пожалуй, на болото он пришел умирать, но...» Парень замолчал, формулируя мысль. «Но решил остаться жить?» — подсказала я. «Я бы сказал, что жизнь решила за него», — ответил Нолан и кивнул мне за спину. Я обернулась и увидела немолодую женщину, вытиравшую руку полотенцем и внимательно слушавшую трактирщика. Наверняка они говорили о нас, и, как мне показалось, говорили что-то хорошее. Женщина заулыбалась и закивала, а мужчина бессознательным привычным движением погладил шрам на лице и скрылся в глубине трактира, уйдя на кухню. «Это же хорошо», — неуверенно произнесла я. «Очень хорошо», — отозвался Нолан. «Наверное, такие истории дают моим землям какую-то иллюзорную надежду, что даже среди мертвых болот осталось место для жизни». «Ты, кажется, мало знаешь про болото», — хмыкнула я. «Обычно там не только мертвые армии обитают, но и масса живности». «Типа белок?» — улыбнулся Нолан. Я чуть не ляпнула, что белок-то как раз в таких местах быть не должно, но вовремя спохватилась. «Типа белок?» — кивнула в ответ. «А что у нас на обед?» «Судя по всему, жаркое», — отозвался некромант, голодным взглядом наблюдая, как Хорум что-то несет на подносе в нашу сторону. «Что-то очень вкусно пахнущее».